Дэн вдруг почувствовал, что очень устал. У него иссякли силы, ему страшно хотелось спать. Он был выжат, как лимон. Мальчик встал, сделал несколько приседаний, как Айк, и начал невеселую историю о том, как его обвинили в краже и едва не арестовали. Айк ему тогда здорово помог. Так они разговаривали, а Стар из своей комнаты слушала через открытую дверь. Около 2 часов ночи в смотровой стало тихо, и она подошла посмотреть. Тео спал в углу, неловко свернувшись на спальном мешке, который привез отец. Айк умудрился заснуть на стуле, положив ноги на стойку. Стар осторожно вошла и послушала сердце пса. Оно еще билось. Рано утром приехали полицейские. Доктор Коль еще не пришел, и дверь открыла Стар. Поговорив с Тео и Айком 15 минут, они умчались, сказав, что теперь им нужны Харди и Вуди. Тео узнал, что разметчиков, как ветром сдуло, еще до приезда полиции, и пока никого не задержали. Велосипед Тео нашли, его можно забрать в участке. Айк твердо заявил, что семья Бун намерена выдвинуть обвинение, чтобы негодяев арестовали и судили. Тео не знал, что Харди запомнил номер пикапа. Приехали мистер и миссис Бун и привезли пончики и кофе. Айк ушел, пообещав вернуться днем. В 9 часов доктор Коль осмотрел собаку и сказал, что состояние почти не изменилось. То, что пес пережил ночь, безусловно, хороший признак. Но ветеринар не хотел напрасно обнадеживать хозяев. Миссис Бун предложила Тео съездить домой, принять душ и поспать, но мальчик отказался. Он не оставит судью, пока пес не очнется и его состояние не стабилизируется. Спорить с ним не стали. Отец уехал, а мать осталась в клинике. Устроившись в углу приемной, она открыла ноутбук и начала читать почту. Рядом стоял толстый портфель, ее ждала масса работы. Тео посидел с матерью и пошел обратно к судье. Так он и ходил весь день. В клинику несли больных собак и кошек. Доктор Коль пользовался популярностью не только благодаря многолетней практике, но и потому, что работал по субботам. Он давно понял, что суббота – прекрасный день для бизнеса, и брал выходной в понедельник, меньше народу на поле для гольфа. В субботу к нему была очередь, но ветеринар все равно каждый час проверял состояние судьи. Миссис Бун сменил муж. Приехала на велосипеде Эйприл, на этот раз без матери, и посидела часок с Тео. Тайком от доктора и санитаров Тео провел Эйприл к судье, и девочка не сдержала слез при виде пса, наполовину укрытого белой простыней, с выбритой головой, закрытыми глазами и свесившимся языком. Тео уже не мог плакать. Доктор Коль снова сделал снимок и объявил, что отек не увеличивается, но и не спадает. В 2 часа приехал коллега и друг доктора Коля, мистер Маккензи, чтобы осмотреть пса и высказать свое мнение. Выставив Тео за дверь, оба ветеринара щупали и мяли, изучали рентгеновские снимки и мрачнели от просьбы сказать что-нибудь о перспективах пациента. Всю субботу Тео не отходил от пса. Родители приезжали и уезжали. Ветеринары приходили и уходили. Вуди, Харди и Эйприл появлялись и исчезали. Сидя один за закрытой дверью, Тео осторожно гладил собаку по мягкой шерсти, шепча, что все будет в порядке. Он смотрел, как ритмично поднимается и опускается собачий бок, доказывая, что судья еще дышит. «Ну, держись, не сдавайся», — повторял он в 1000-й раз. Судья был дворнягой, чей возраст и происхождение навсегда осталось тайной. Брошенный неизвестным хозяином, он был подобран городской службой отлова бездомных животных. Его отвезли в собачий приют, сделали прививки, накормили, привели в порядок и выставили для желающих взять питомца. Но никто не хотел его брать. Зеленые давно требовали, чтобы животных в приюте не усыпляли. Но, к сожалению, бродячих собак и кошек было много, а желающих позаботиться о них куда меньше. Тех, кто за полгода в приюте не нашел себе новых хозяев, усыпляли. Судью от такого финала отделяли считанные часы. 2 года назад Тео пришел в суд по делам животных со своим отцом, чтобы помочь товарищу, у которого немецкая овчарка в 3-й раз укусила почтальона. Суд по делам животных, известный также как собачий суд и не только, работал в подвале здания суда. Юристы считали собачий суд дном в прямом и переносном смысле и избегали иметь с ним дело. Судья Иек работал там на полставки. Чуть ли не единственный юрист в городе, он соглашался возиться с подобной ерундой. Во время процесса по делу немецкой овчарки он спросил: «Скажи, Тео, а какая у тебя собака?» Польщенный Тео, к нему обратился сам судья, пусть и в собачьем суде, встал и ответил: «Видите ли, сэр, у нас нет собаки». «Как же так? Каждому мальчишке нужна собака». Судья Йек посмотрел на мистера Буна. «Вудс, почему ты не позволишь сыну завести питомца?» Тео расплылся в восторженной улыбке, забыв о кривых зубах и толстых скобах. Он уже целый год изводил родителей просьбами о собаке. «Мы обязательно поговорим об этом, ваша честь», – замялся мистер Бун. Позже, подружившись с судьей Йеком, Тео узнал, что тот любил животных и не мог спокойно смотреть, как их усыпляют. Йек повернулся к бейлифу. «Приведите сюда ту дворнягу». Бейлиф скрылся за дверью и вскоре вернулся с псом, впоследствии получившим гордую кличку судья. «Погляди на этого красавца, Тео», – сказал судья Йек. «Не правда ли, из него выйдет замечательный друг?» Пес посмотрел в глаза Тео. Тео посмотрел на пса, и с того момента между ними завязалась крепкая дружба. Ростом судья был до колена взрослому человеку, весил фунтов 40 и был самым симпатичным псом на свете. «Еще как выйдет», – выговорил Тео. «Что скажешь, Вудс?» – спросил судья Йек. «Господи, я не знаю». «Значит, договорились. Пес пробыл в приюте полгода. Дольше нельзя. Если не возьмете, завтра утром его усыпят. Разве это по-человечески?» Конечно, это было бы не по-человечески, и Тео получил собаку. Отец потом рассказывал, что судья Йек известен такими проделками. Он велит привести в зал кошку или собаку, которых должны усыпить, и впаривает мохнатое счастье ничего не подозревающим людям прямо в зале суда. По этой причине местные жители тоже избегали заходить в суд по делам животных. Когда стемнело, миссис Бун строго сказала, чтобы Тео съездил домой хотя бы искупаться, почистить зубы, переодеться и поесть. Мистер Бун поддержал жену. Родители были настроены решительно, но Тео не поддался. «Я судью не оставлю», – заявил он. До семейного скандала оставалось всего ничего, когда в клинику вошел Айк. «Ну как там старик-судья?» «Держится», – ответил Тео. «Ночь будет долгая». «Ну, прошлую мы пережили, и эту переживем», – улыбнулся Айк. «То есть ты?» – начал Тео. «Я такое ни за что не пропущу». Мистер и миссис Бун, в конце концов, ушли. Стар заступила на дежурство. У нее снова была ночная смена. В 20:00 доктор Коль осмотрел судью, попрощался и ушел домой, обещая быть на связи. Началась еще одна длинная ночь.